Глава 11. Каждые пару минут подхожу к окну, на звук каждой машины. Марата все нет и нет. Мы с Кирой еще раз вышли на улицу, на этот раз немного прогулялись по округе. Телефон я брала с собой, но Марат больше не звонил. Все доставлено, и, видимо, нам больше не о чем разговаривать. Хотя Лера говорила, что Марат с Тимуром по работе уехали куда-то за город. И вот мы с дочкой вернулись, я ее искупала, накормила, уложила. А Марата все нет. Я не должна его ждать, не должна звонить и спрашивать, когда он вернется. Мало ли, где он задерживается. А я сижу на кухне и жду. Почти как верная жена. Так и хочется рассмеяться от подобного сравнения. Я была верной женой, только желала одного. Чтобы муж дома появлялся как можно реже. Очередная машина заезжает во двор. Глохнет двигатель. Аккуратно выглядываю. Марат. Улыбаюсь, но тут же одергиваю себя. А ужин греть? Или подождать и спросить? Да уж, Лада, приплыли. В отелях было проще, там мы просто ходили в рестораны. Но мы больше не на отдыхе, теперь у нас почти быт. А который, если верить классику, разбиваются любовные лодки. Так и сижу в раздумьях, пока Марат не входит в кухню. Устало снимает пиджак, опускается на диванчик. «Я уже говорил, что ты умная женщина». Неожиданно спрашивает и, не дождавшись ответа, продолжает. «Хорошо, что ты не наделала глупостей». «Марат, я хотела поговорить. Начиная с того, что не дает мне покоя целый день и всю прошлую ночь. Говори». Марат поднимается и подходит к плите, снимает крышки. «У меня столько кухонной утвари, оказывается». Бормочет он. «Давай я разогрею». Подскочив, едва не сталкиваюсь с Маратом лбами. «Ой». Пытаюсь разминуться с ним, хотя кухня не сказать, чтобы маленькая. Наконец мы расходимся, но у меня все валится из рук. Суетливость в движениях, взгляд, прожигающий затылок, а язык будто к небу прирос. Когда я ставлю перед Маратом тарелку, он меня только благодарит. Не настаивает, чтобы я продолжила разговор, который сама же и начала. «Отлично готовишь», — только и замечает Марат. «Не могу понять, что за...» Он щелкает пальцами, будто пытаясь объяснить. «Это все из-за умения сочетать продукты», — улыбаюсь я. «Почти как создавать парфюм». Марат смотрит на меня, закинув руки за голову, и я понимаю, что он ждет, ждет, что я продолжу. Казалось бы, что в этом такого взять и сказать? Все будет так, как мы и планировали. «Лада, все-таки глупость ты захотела сделать», — вздыхает Марат. «И какую же?» Набирая полные легкие воздуха, чтобы возмутиться, что это не глупость, а самое правильное решение. Но тут же сдуваюсь, как воздушный шарик. «Я хотела снять нам с Кирой квартиру, чтобы мы тебя не стесняли. Может, где-нибудь недалеко?» С каждым словом мой голос становится все неувереннее. «Во-первых», — говорит Марат, — «если бы вы меня стесняли, я бы сам предложил этот вариант. Поверь, я не из этих, как их сейчас называют, точно терпила. Так вот, я не истерпил, и мой комфорт мне важен. Во-вторых, чем тебя эта квартира не устраивает? Может, квадратных метров не хватает?» «Да не в метрах дело». Хлопаю ладонью по столу, но... «Додумалась, да?» — спрашивает Марат. Обреченно киваю. За своими порывами и обидами не подумала на несколько шагов вперед. Как только Сергей получит извещение, он рванет в Москву, а мы с Кирой одни на съемной квартире. Даже если не заключать официальный договор на съем, не знаю как, но уверена, что Сергей найдет меня. И наверняка он придумает способ, чтобы вернуть меня. Нас с Кирой. «Марат», — смотрю на него, — «ты и так мне помогаешь. Кира, да, я понимаю, она твоя дочь». «Я еще не совсем свыкся с этой мыслью», — усмехается он. «Но продолжай». «А ты можешь мне как-то помочь связаться с матерью?» Спрашиваю я, пусть она осудит, но сейчас, после всех умозаключений, мне надо убедиться, что с ней все в порядке. Не знаю, что напел ей Сергей, но мама не знает и половины. Думает, что я вдруг воспылала чувствами к Сергею, поэтому согласилась выйти за него. Перед отцом я тоже ломала комедию, чтобы он не понял и не чувствовал себя виноватым, но он не верил. Я видела, я чувствовала, что папа не верил. «Можно организовать». Марат даже не раздумывает, как это сделать. Уже достает телефон. «Юльчик, радость моя, привет». Произносит в трубку таким голосом, что у меня дыхание от боли в груди перехватывает. «Мне нужны твои волшебные мозги, чтобы сделать звонок, который даже Сноуден не отследит. Окей, сейчас?» Шепотом спрашивает у меня, и я киваю. «Хорошо, заезжай к своему знакомому, потом ко мне». «Кто она?» Ревность опережает здравый смысл этим вопросом. Марат качает головой, а я готова чертыхнуться от собственной глупости. От этой глупой ревности. «Юля — тот человек, который может тебе помочь связаться с матерью», — отвечает Марат. «И еще она близкая подруга Леры. Это все, что ты хотела узнать?» Он словно ждет, что я не выдержу и спрошу, спит он с ней или нет. «Да, все». Киваю, отворачиваясь к окну. «Отлично. Тогда я в душ, а ты, пожалуйста, кофе приготовь». Марат на ходу начинает расстегивать рубашку. «Думаю, Юля доберется быстро. Если ее знакомый не живет в Биберево, конечно. Интересно, как вообще живут хакеры?» Задумчиво интересуется черт знает у кого и скрывается за дверью. А ведь он даже не думал, кому позвонить, не искал через знакомых. Ему сразу эта Юля пришла на ум. «Юльчик, радость моя. И она подруга Леры. Ладно, кофе так кофе. Неизвестно, когда приедет эта радость Марата, так что готовлю пока только две чашки. Из своей успеваю сделать только глоток, как Марат возвращается уже в домашней одежде, принося с собой запах геля для душа». «Домофон», — вспоминаю я, — «чтобы твоя подруга Керу не разбудила». «Она знает код», — говорит Марат с видом путника, нашедшего оазис в пустыне, попивая кофе. «А, она еще и код знает. Наверняка и дверь для нее открыл, чтобы в дверной звонок не трезвонила». «Понятно. Только этим словом и могу нарушить возникшую тишину». «Что тебе понятно, Лада?» Марат отставляет чашку и смотрит на меня. «Тебе нужна была помощь, ты хотела связаться с матерью, я это организовал. Не могу понять, чем ты сейчас недовольна». «Ты спишь с этой Юлей?» Спрашиваю прямо, иначе не успокоюсь. Понимаю, что Марат меня может послать с этим вопросом и сказать, что это не мое дело, или ответить утвердительно, и даже не знаю, какого ответа я жду. «Боже!» Марат начинает смеяться. «Я сплю с Юлей?» Доносится хлопок входной двери. Женский голос разносится по квартире. «Маратик, родной, когда мы успели? Может, я пьяная была?» «Юлька, тише, ребенок спит», — говорит этот родной ей Маратик. Не знаю, что у этих двоих за отношения, но, кажется, интимом тут и не пахнет. «Ребенок?» Симпатичная девушка появляется в кухне. «Я в коме была, а мне об этом никто не сказал?» Все-таки веселая у них компания, что Лера, что Тимур, теперь вот Юля. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, что они только друзья. Женская интуиция, наверное. Марат представляет нас друг другу. Я готовлю и Юле кофе. И мы, наконец, переходим к делу. «Так». Девушка кладет передо мной старый телефон. «Звонить по нему? Сигнал будет скакать от Аляски до Австралии». «Хорошо». Беру его в руки и по памяти набирая номер матери.